«Если мы сядем в машину прямо сейчас, то успеем нагнать Аякса», — слегка натужно произнес Крис, игнорируя мутантов. «Как скажешь», — на удивление покладисто согласился Дедпул. «Хотя, чему тут удивляться? Они целый месяц убили на поиск Аякса, совершенно не хотелось упускать его прямо из рук. Я повторяю», — надавил циклом, сделав шаг вперед и положив руку на правую часть визора у уха. «Мы вас не отпускали. Смирись, сучка», — все-таки не удержал язык за зубами Крис. «У тебя нет над нами власти. Можешь сходить к себе в самолет и поплакаться своему лысому профессору, что есть мутанты, которым на тебя нас». Ослепительная вспышка красного цвета выделилась даже среди бела дня. От непривычки поморгав, Крис с удивлением осознал, что таки да, циклоп действительно выстрелил в него из своих глаз. «Ну все, одноглазый, стой», — усмехнулся Крис, анализируя ощущения от силы циклопа и нарочито медленной походкой сближаясь с ним. «Я разберусь». Понятно, что циклом выстрелил предупредительным, если подобный жест можно в принципе так трактовать, но это все равно было охренеть как слабо. Например, лазеры из глаз циклопа визуально может и напоминали таковые у Супермена, но в сути своей различались кардинально. Лазеры криптонца были, ну, лазерами. Они имели невероятно высокую температуру и разрезали металлу практически без усилий. Но лазеры циклопа напоминали больше поток красной кинетической энергии. Нет, у них была действительно повышенная температура, но в смертоносности уступали многократно. То есть, они должны не разрезать, а отталкивать. Допустим, того же Дедпула они бы, может, и отравили в полет. Но вот Криса, ПФФ. Крис, может, и не достиг своего пика 100%, но это не умаляло его возможностей. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 74, и его способности не подчинялись нормальным законам физики. Он мог выдерживать удары в десятки тонн, не забывая отвечать сопоставимыми ударами. Нужно просто вспомнить несколько инцидентов с характерами случаями его прочности. Крис весил около 80 килограммов, но все же мог оставаться на месте, даже после ударов Халка или мерзости. Этот подвиг невозможен чисто физически: масса, ускорение, импульс, все дела, но все же Крис стоял на своем. Если бы под его ногами стояли весы, они показывали бы ту же массу в 80 килограмм. В общем, способности Геракла давали Крису некий метафизический, можно сказать, волшебный набор массы, который нельзя измерить известными человечеству средствами. Если только сам Крис не захочет их продемонстрировать, естественно. Короче, предупредительный выстрел циклопа оставил на костюме лишь две маленькие дырочки, а Крис разве что удивился малой силе циклопа. В смысле, на что он надеялся то, хотя, может, они и знали, что он обладал сверхсилой, но вряд ли осознавали, насколько огромный. Но жест циклопа спускать нельзя, он практически вытер об него ноги, хотя и жестить скорее всего не стоило, просто поиздевается, как на это среагирует сам циклом, не его проблемы. «Скотт», — осуждающе воскликнула Джин. «Не нужно, Джин», — снова осадил он свою подругу. «Я разберусь. Кажется, кому-то очень хочется получить в морду», — усмехнулся Крис, не переставая сближаться с циклопом. «Пожалуй, заберу твои очки и повешу у себя в доме. А когда ко мне придут гости, буду показывать им и говорить, что какой-то олень сам решил отдать свои рога. Ты», — циклоп напряженно поджал трясущиеся от гнева губы. «Это будет тяжелее, чем ты можешь себе представить». «Сомневаюсь», — издевательски засмеялся Крис. «Стойте, погодите же». Колосс попытался привлечь их внимание, подняв свои металлические руки. «Нам не стоит сражаться. Не будет никакого сражения», — не убрал улыбки Крис, все так же медленно сближаясь с циклопом. «Поставлю одного наглого мутанта на место и все. Если ты сделаешь хоть еще один шаг...» Циклоп на секунду замешкался, чем и воспользовался Крис, перебив его. «Что? Что ты сделаешь?» — провокационно просил Крис. «Сделай это. Сделай, сучка. Скотт, циклоп, не ведись». Еще одна вспышка красного света, но на этот раз продолжительная. Циклоп начал использовать свое лазерное зрение, чтобы оттолкнуть Криса, но тот никак на это не отреагировал, разве что костюм на груди начал опаляться. «Ао!» — издевательски протянул Крис, ни капли не показав, что лучи имеют хоть какой-то практический эффект. «Вот это силушка богатырская, а!» Скотт сжал зубы так крепко, что казалось, будто они сейчас сотрутся. Он лишь сильнее поддал мощи лучам. «Может быть, их хватит, чтобы сжечь мне волосы на жопе, а?» «Не думал открыть свой салон по депиляции». «Скотт, остановись, Подобного он выдержать уже был не в силах. Бум. В одну секунду толстый луч красной энергии все же отбросил Криса на другой край моста. Его пиджак сгорел, но в остальном он остался полностью невредимым. «Я пытался по-хорошему», — злобно усмехнулся он. «Но теперь я реально надеру твою жопу». Казалось, что вспышка циклопа обошлась ему дорогой ценой. Последующие лучи уже не могли идти сплошным потоком, а общая мощь катастрофически упала. Но даже если так, Крис был намерен показать разницу в классе между ними. Играючи, как всегда на одних инстинктах, он уклонялся от недолговечных потоков лучей красной энергии. Каждый из них пролетал в считанных сантиметрах от его тела, но ни один не достал. Святые чемича, только-только Дедпул вознамерился помочь своему другу, достав пистолет, как Джин махнула рукой и отправила наемника в красном костюме в полет. С криками тот приземлился где-то в сотнях метров от них. Вот только с Крисом подобный трюк не прошел. Тот почувствовал на себе какое-то давление извне, но продолжал практически беспечно, хоть и невероятным темпами сближаться с циклопом. Колосс решил вмешаться. Вот только Крис легко поймал его кулак собственной рукой, а тот с удивлением понял, что не может вырваться из схватки парня. Хотя его основная особенность не только металлическая прочность, но и не уступающая сила. «Послужишь снарядом, поможешь брату, типа того». Наклонившись, Крис взял бедро металлического гиганта в захват и поднял огромное тело в воздух, будто бы тот ничего не весил. Глаза циклопа под визором расширились. «Лови, сука!» И колосс с треском костей, скорее всего циклопа, врезался в стреляющего лазерами из глаз парня. Тот сразу же потерял сознание. Все-таки колосс парень хоть и добрый, но все равно весит несколько сотен килограммов, а может и больше. Крису становилось все сложнее и сложнее измерять объекты в руках. В общем, лидеру людей X было худо. Хоть жив остался, пусть будет благодарен. Крис мог запульнуть колосса с такой силой, что мутант превратился бы в кровавую лужу. На самом деле эта битва и так вершина самообладания Криса. Вот насколько он вырос. Никого не убил, мать его, мистер Уоллис. Джин слегка робко обратилась к Крису, и тот с удивлением заметил, что речь ее появляется прямо у него в голове. «Ну да, телепат такие телепаты. Хватит, пожалуйста». И столько в этом «пожалуйста» было эмоций, что Крис как-то разом успокоился. Джин Грей странно на него влияла, и своим внешним видом, и своим поведением, да даже каким-то странным чувством узнавания в глазах. Может быть, она пытается как-то влиять на него через свою телепатию? Эмма уже говорила, что телепаты могу не только читать мысли, но и влиять на них. Хотя, странное у него было предчувствие насчет этой девушки, очень своеобразное, в котором, он признается в этом с чистым сердцем, было немало желания. «Можно просто, Крис», — вздохнул он, медленно отряхиваясь и оглядываясь по сторонам. «Блин, вы нам всю охоту сорвали». Жертва сбежала. «Извините», — виновато пробормотала Джин, глядя под ноги. «Ух, даже навалять нельзя. Ну что за несправедливость». Глава 43. Издержки власти. Эмма Фрост любила символизм. Она любила красивые истории, либо истории уродливые, но отпечатывающиеся в памяти. Притчи, выкованные человеческим опытом, рассказывающие о элементарных ошибках, которые раз за разом повторяет человек, тот, для кого эти истории были написаны. Например, «Семь смертных грехов», «Основные пороки человека». Она любила оглядываться по сторонам и видеть примеры этих грехов у себя под носом. Раз за разом, день за днем, год за годом. Ничего не меняется. «Госпожа Фрост, вы сегодня просто сияете. Зависть. Эту девчонку нужно в срочном порядке переводить, либо увольнять». За год с небольшим ее уровень этой эмоции перешел допустимое значение. Дальше она начнет косячить, либо случайно, в силу вредных для работы эмоций, либо намеренно. А жаль, та неплохо справлялась со своей работой, да и внешностью была неплоха. Жаль, что она не смогла смириться с разницей между ними. «Госпожа Фрост, простите, но мы не можем пропустить ваши грузы без очереди». Жадность. Инспектор одного из крупнейших портов в Южной Америке как всегда выбивал взятку побольше. Пока что его жадность держалась под контролем, все-таки опыт давал свое, но рано или поздно он запросит слишком много. Тогда она воспользуется компроматом. Видя его времяпрепровождение со шлюхами, на которых он так любил тратить свои откаты. «Госпожа Фрост, у меня имеется некоторый опыт в деле личного секретаря. Так как мистер Уоллис еще не приехал из своей командировки, я могу ненадолго занять его место». Похоть. Тупой мальчишка, только-только окончивший колледж Лиги Плюща, полной амбиций и несбыточных мечтаний в своей голове. Богатые родители, с которыми она недавно встретилась на одном мероприятии, уговорили ее взять его к себе. Связи, деньги и внешность. Не мудрено, что он решился на попытку залезть ей в трусики, свято уверенный в своем полном превосходстве над Крисом. Но скоро деловой мир опустит его с небес на землю. Она об этом позаботится. Если признаться самой себе, Эмма иногда, но жалела о собственном даре. Даре, который открыл ей истинные мысли окружающих людей. Но прошли годы, и гниль в мыслях других стала постоянным спутником. Даже вездесущая похоть, окружающая ее, стала потенциальным оружием. Символизм. Символизм возникает везде и всегда. Нужно просто захотеть его увидеть. Ее дар лишь помог ей осознать это гораздо раньше остальных. С подросткового возраста она получила дар. Право по рождению, катарсис всех ее мечтаний и амбиций. Она стала телепатом, при этом очень сильным. 16-летней Эмме Фрост хватило мозгов, чтобы понять полезность своего дара. Понять, что она особенная, но за осознанностью собственной исключительности последовало жесткое падение в виде истинных мыслей своего отца, который не видел свою дочь собственным наследником. Прожигающий жизнь старший брат был более предпочтителен, чем выдающаяся во всех аспектах дочь. Последовали слезы, была обида, но после пришло четкое осознание, что никто кроме нее самой не сможет потянуть ее на самый верх. Полная огненной решимости, она со скандалом покинула отчий дом. После поступила в Гарвард с высшими баллами, а также подрабатывала в стрип-клубе. Она умела пользоваться всем, чем наградила ее природа. Харизма, красота, сексуальность и телепатия – смертельное оружие. И теперь 25-летняя Эмма Фрост находится на вершине своей жизни. Или же ей предстоит взойти еще дальше? В первые годы своей взрослой жизни Эмма четко осознала важность и непостоянство союзов, будь то деловые или личные. Друзья не друзья, равноправные партнеры лишь временные союзники, пока один из них не найдет подход к другому. Ее дар оберегал от смертельных ошибок, доверия. Но все же союзы жизненно важны. Одолжения, сделки, негласные правила – все это часть большой игры. И одиночек, тех, кто не хочет подчиняться правилам, негласно задавит. Не поможет телепатия, кто ты перед капиталом всего остального мира. Но и союзников нужно выбирать с головой. Если ты кому-то условно доверяешь, убедись, что твой друг – человек опасный не только для твоих врагов, но и для тебя. Опасаешься своего союзника, значит, ты выбрал кого-то стоящего. Для Эммы Фрост данное утверждение стало жизнеутверждающим. И, к сожалению, не она выбрала подобные условия. Приходилось мириться. Со временем, Эмма, Себастьян Шоу деланно обеспокоенно покачал головой, ну почему ты выбрала именно мои активы? Почему же такие близкие друзья, как мы, должны конфликтовать на почве, из-за чего мы, собственно, конфликтуем? Я уже не в первый раз извиняюсь, Себастьян, к сожалению, ее дар телепатии не работал на Себастьяне Шоу. Ну а иначе тот никогда бы не допустил телепата к себе. Чертова магия. Я не знала, что Аякс твой человек. Себастьян Шоу выглядел как человек, привыкший держать мир под каблуком. Высокий, с идеально уложенными темными волосами и строгими чертами лица, он не нуждался в украшениях, чтобы продемонстрировать свое богатство и статус. Его костюмы, всегда идеальные, всегда темные, сшитые на заказ и подчеркивающие мощное телосложение, отмечали его уверенность и непоколебимость. В этом человеке было что-то от шторма, дремлющая мощь, способная вспыхнуть при малейшем намеке на сопротивление. И Эмма прекрасно знала, что в силовом противостоянии ничего не сможет сделать ему. До недавних дней, конечно. Так почему же мы сидим здесь, Эмма? Ты имеешь в виду, почему ты вызываешь меня на ковер, как какую-то шлюху? Спокойно переспросила Эмма, выказав раздражение лишь колкостью в речи. Я же звонил тебе. Вспыхнула сила над телом Себастьяна, но сразу же исчезла. И Эмма не могла достоверно сказать, был ли акт потери контроля тревожной правдой или ложью, направленной на ее запугивание. Ты же обещала, что совсем разберешься. В чем проблема? Мое заверение имело немного другой акцент. Тактично вставила слово Эмма. Я сказала, что постараюсь успокоить Криса. В основном Эмма не врала. В основном. Она действительно не знала, что Себастьян Шоу является покровителем Аякса, из-за которого тот и смог не только разрастись, но и связаться с подпольными организациями по всему миру. Первоначально спонтанное решение отправить Криса на вольное плавание, мужчин нельзя держать под контролем, беспрерывно обернулась неожиданной золотой рыбкой в виде сыворотки для пробуждения гена X. Она всего лишь хотела дать Крису время на остывание. Время, за которое он поймет, что чтение мыслей не такая уж и плохая штука. Особенно в свете потенциальных отношений между ними. Эмма хотела показать, что не держит Криса в заложниках, что он сам волен выбирать свое место работы. Он бы подумал, поразмышлял, а после понял, что уже не может представлять свою жизнь без великолепной и ослепительной Эммы Фрост. Что ж, вышло неплохо. Крису нашлось чем заняться, их отношения потихоньку возвращались под нужное, ее, русло, а вдалеке замаячила награда в виде сыворотки. Идеальная ситуация, правда? Нет, она слишком небрежно отнеслась к этой ситуации. Конечно, служба безопасности днем и ночью рыскала потенциальных покровителей, но надо было догадаться, что у подобной сыворотки далеко не простая история. Нужно было самой подключиться к поиску. «Ты его не контролируешь?» С интересом подключился женский голос, чьей обладательницы не было в комнате буквально несколько секунд назад. «Так может, отдашь его мне, как мы и планировали изначально?» Эмма подавила желание вздрогнуть. И от неожиданности, и от испуга, даже если это больно признавать. «Селена», приятно улыбнулась Эмма. «Эмма», отзеркалила она ее улыбку. Клубом адского пламени руководило две королевы и два короля. Трое из предводителей кружка элиты собрались в этой комнате. И, к сожалению, менее опасная из этих троих была Эмма, белая королева. Но самым опасным из присутствующих была черная королева, Селена Галлио. Древний мутант, по совместительству колдунья, обладавшая не только огромной силой, но и экстраординарными методами для поиска еще большей силы. Гадание, чтение мировых и временных линий. Эмма не знала конкретных средств, но то, что Селена постигла более таинственную и метафизичную часть мироустройства, это факт. Именно из-за нее, кстати, Себастьян Шоу не боялся телепатии. Бледная, с длинными черными волосами, она напоминала саму смерть. Великолепная в своей смертоности, словно ядовитый цветок. Селена Галлио была негласным лидером клуба адского пламени. Нет, по большей части, решение и направление задавал Себастьян. Но, если она против, проекты сворачивались. Я, Эмма напряженно поджала губы. Я работаю над этим. Понимаешь, Эмма, мелодичным голосом начала Селена. Кристофер Уоллис, это зверушка, которая непонятна даже мне. И если ты отдашь его нам для экспериментов, я до сих пор уверена, что сверхчеловек, способный сразиться с Халком и мерзостью на равных, сможет принести больше пользы, как союзник. Эмма попыталась скрыть, насколько ей некомфортно перед Селеной. Говорила это тогда и говорю сейчас. Кристофер Уоллис станет нашей лучшей фигурой. Как хочешь, усмехнулась Селена. Но не заиграйся в игре чувств, моя дорогая. Эмоции пленительны не только для охотника, но и для жертвы. Конечно, натянуто улыбнулась Эмма. У меня все под контролем. Ну раз под контролем, то тебе не составит труда отозвать Криса. Я сделаю все возможное. Кивнула Эмма. «Извини, моя дорогая», Селена виновато улыбнулась. «Но, если Кристофер Уоллис не покажет свою полезность или послушание, я все-таки возьму его себе и посмотрю, почему его сила вызывает волны не только в нашем, но и других измерениях, а сила и опыта мне». Селена плотоядно улыбнулась, хватит с головой. Глава 44. Ранг, мифический. Ха-ха-ха. Крис с пожатием плеч засмеялся, забирая из вазы наиболее привлекательное яблоко. Вот только никакой реакции с другой стороны не последовало, а это означало, что собеседник не шутил. Он повернулся к Эмме с поднятыми бровями. «Погоди, ты серьезно, что ли? Какая конкретно часть моей речи?» раздраженно проговорила Эмма. «Показалась тебе смешной. Еще и губки надула, а взгляд грозный-грозный. Судя по тому, как она нахмурила свои бровки еще больше, эти мысли были прочитаны и заведомо приняты неприемлемыми в данной ситуации. Ну а что делать, если Эмма абсолютно всегда прекрасна и мила? Ну, не знаю», деланно задумчиво покрутил Крис яблоком в руке. «Например, та часть, где мне нужно смириться с тем, что в наших ближайших союзниках затесался работорговец и мучитель». Эмма глубоко вздохнула. «Крис, или та часть, где мне с какого-то хрена нужно отступить», максимально саркастично произнес Крис. «Ты серьезно, Эмма? Как интересно складываются отношения, не так ли? Они развиваются, трансформируются, и через некоторое время большинство людей даже не представляют, насколько поменялась динамика отношений с их вторыми половинками, наверное. Также трансформировались и взаимоотношения Криса и Эммы, Точнее, первый привык ко второй и начал уравнивать их динамику. Каков Крис был в начале? Ошеломленным, совершенно неопытным, слишком увлеченным внеземной красотой девушки. Ловил каждое слово, часто заглядывался на изящный профиль. В общем, был типичным каблуком, не способным сказать девушке «нет». Но прошло какое-то время, и Крис начал привыкать к ней. Привыкать к постоянным знакам внимания, отвечать взаимностью, а также высказывать свое мнение. Да, по Эмме сложно определить, изменилась ли она, способен ли Крис поменять что-то внутри этой гениальной девушки, но Крис определенно поменялся, наверное, в лучшую сторону. Хотя, это не означало, что Эмма потеряла свое чарующее влияние над парнем. Их определенно тянуло друг к другу. Крис был даже уверен, что Эмма не притворяется, но постоянно возникала какая-то херня, не дававшая сделать последний шаг, точку или многоточие. Они словно застыли в этом пограничье. Она мне определенно нравится, и я не против. В начале отношений, если их можно так назвать, Крис идеализировал Эмму и лишь мечтал о взаимности. После он умственно окреп, но Эмма рассказала ему о своих способностях. Появилась неловкость, которую они почти полтора месяца забывали. Но сейчас Крис чувствовал, что от этого спора зависят их потенциальные отношения в принципе, да и любая связь вообще. «Крис, если я говорю серьезно, значит, это серьезно», — обеспокоенно нахмурилась Эмма. И Крис с сомнением размял плечи, не ожидая этой эмоции от, как всегда, держащей все в руках Эммы. Означало ли это, что Эмма действительно боится? «Да, Крис», — вздохнула Эмма, — «я беспокоюсь. Сильно. Ты можешь...» Крис закатил глаза. «Ты можешь перестать читать мои мысли, а? Ты понимаешь, как это выбешивает? Я тебе 100 раз говорила, что делается это для более плавного общения», — терпеливо она ему сказала. «Нам будет легче. Но мне-то твои мысли не прочитать», — раздраженно закатил глаза Крис. «Плавное общение перестает быть плавным, когда твой собеседник знает, что ты залазишь ему в голову. Тебя это так напрягает». Наконец не выдержала Эмма и повысила голос. «Да, представляешь, это напрягает». Крис начал беспокойно ходить из стороны в сторону. «Я хочу иметь хоть частичку личного пространства». «Да, я понимаю, что ты привыкла это делать, из-за этого у тебя развилась паранойя, но ты можешь хотя бы во время серьезных, мать его, разговоров, перестать предугадывать или скрывать, что предугадываешь мои мысли». «Хорошо», — немного гневливо покивала Эмма. «Я сделаю так». За какую-то сотую долю секунды все тело Эммы, от головы до ног, начало покрываться, нет, превращаться, в один огромный гуманоидный алмаз. Способность, схожая с колоссом, вот только Эмма превращалась в один огромный и невероятно прочный алмаз. «Доволен?» — кристальная бровь поднялась в приступе недовольства. «На самом деле да», — усмехнулся Крис. «Теперь мы на равных». «Вроде как, да, если и существовала природная лотерея, то Эмма выиграла настоящий джекпот. Не только внешность и ум, но даже способности мутанта имеют 2 аспекта. Первый – базовая, человеческая, форма, при которой Эмма владеет сильной телепатией. Вторая – алмазная, защитная, форма, при которой Эмма получает невероятный бонус к прочности, но при этом теряет способность к телепатии. В общем, Эмма среди узкого круга считается очень сильным и опасным мутантом, и Крис в полной мере понимает почему. «Ладно», — смягчился Крис, когда Эмма пошла на видимые уступки. По ее же признанию, она терпеть не могла, когда встречается собеседник, чьи мысли она не может прочитать. Некая издержка ее способности, точнее, привычки везде искать подвох. «Эмма, давай начнем с самого начала. Клуб адского пламени. Кто это?» «Мои, наши ближайшие союзники, Крис». Подошла она к нему ближе и положила холодную кристаллическую ладошку поверх его. Клуб адского пламени был создан еще в Англии, до колонизации Северной Америки. Испокон веков его члены, видные деятели, богатейшие и влиятельнейшие люди своего времени, политики, бизнесмены, знаменитости. «Погоди, типа иллюминаты, масоны, мать его?» — ошеломленно спросил Крис. «Да, что-то наподобие», — вздохнул Эмма. «Мы используем наше влияние, чтобы помогать друг другу и лоббировать общие интересы. Они мне очень помогли, Крис. Можно сказать, что без них я никогда бы не поднялась так быстро, телепатия или нет». «Себастьян? Кто такой Себастьян?» «Черный король», — терпеливо ответила Эмма. «А что, и у тебя были с ним?» «Иисус? Нет», — открестилась от всех обвинений Эмма. «Тем более, в то время у него была жена. А если бы не было, ты?» Эмма слегка улыбнулась. «Ты, что, ревнуешь? Не можешь определиться в своей алмазной форме?» Саркастично отвернулся от нее Крис. «Крис, у меня уже несколько лет не было отношений», наклонилась она к нему. «Я ждала кого-то особенного». Крис раздраженно вздохнул, но смягчился. «Что там по клубу адского пламени?» «У клуба 4 лидера. Черные король и королева, а также белые король и королева. Я, кстати, белая королева». «Ну так если ты один из лидеров?» Крис неопределенно махнул рукой. «Пошли его и все». «Крис, все намного сложнее», поджала она губы. «Черные намного, намного влиятельнее. По факту лидеры, это они. Себастьян Шоу, мутант очень высокого уровня, способный поглощать почти все виды энергии. Но самый опасный член клуба адского пламени, это черная королева, Селина Галлио. Кто это? Древняя мутантка. Когда я говорю древняя, я не шучу. Скорее всего ей уже больше 1000 лет, Крис. Она бессмертна, невероятно могущественна, а также владеет волшебством». «Погоди, волшебство, как в Гарри Поттере, что ли?» «Да, Крис, она колдунья, и с огромной вероятностью ты ей не противник». «Вот это да! Когда ты уже причисляешь себя к списку самых опасных людей мира, проходит кто-то покруче и ломает твою гордость об колено. И именно она, Крис, нашла тебя». «В смысле, нашла?» «В смысле, она почувствовала, что твоя сила – это нечто большее. Они планировали похитить тебя, чтобы узнать секрет твоей силы». «Я...» Эмма глубоко вздохнула. «Я пообещала, что смогу сделать тебя более полезным для наших целей». «Зачем?» Мертвенно спокойно спросил Крис. «Чтобы использовать меня, чтобы я стал оружием в твоих руках, Крис». «Господи, как все сложно!» Эмма плотнее прижалась к нему. «Крис, я не хочу, чтобы все так заканчивалось. Признаюсь, я хотела использовать тебя, но в последнее время я думаю, что мы сможем стоять на вершине вместе. Зачем ты все это мне рассказываешь?» Крис непонимающе посмотрел в глаза Эмме. «Я не хочу, чтобы в ненужный момент все просто взорвалось. А еще...» Эмма умоляюще, что для нее совершенно не характерно, обратилась к нему. «Я беспокоюсь за тебя, Крис. Они сказали, что, если ты не отступишь, займутся тобой лично, так как я тебя не контролирую. Прошу тебя, Крис, ты не готов к конфронтации с Селиной Галлио?» «Никто из нас не готов». Крис задумчиво погладил щеку прижавшейся к нему девушки. Та, по какому-то невербальному разрешению, превратилась обратно в девушку, теплую и такую мягкую. Она уткнулась ему лицом в грудь, позволяя себе приступ слабости. Разве не это признак искренности Эммы, идеальной королевы, Фрост? Лишь с ним она может позволить себе подобные вольности. Уведомление на телефоне прервало их молчаливую идиллию. Подняв экран в сторону Эммы, Крис медленно отстранился. «Ванессу похитили. Ты нужен. Срочно, Крис!» Умоляюще прокричала Эмма. «Прошу тебя, мы сможем утрясти это с Шоу. Ты постоянно твердишь о силе, о власти». Крис задумчиво погладил девушку по волосам. «И знаешь, я с тобой согласен. Мой отец также твердил об этом. Отец, сильный человек, сделает то, что должен. Сомнениям нет места в его действиях». Крис накинул пиджак и открыл дверь, напоследок обернувшись к Эмме. «Я не знаю, правильно ли ты делаешь, работая с Себастьяном Шоу, человеком, который потворствует продаже и пытке людей. Хотя нет, я знаю, что это неправильно, но твержу себе о твоей непричастности. Но знаешь, что я знаю абсолютно точно». Эмма не ответила, смотря на него грустным взглядом. «Если бы я написал Уэйду о том, что тебя похитили, он бы сначала прибежал, а после бы понял, что еще не надел штаны. Почему мы едем в такси?» Нахмурился Крис, оборачиваясь к задним сиденьям. «И почему с нами Колосс?» На заднем сиденье, сгорбившись и потягивая колу из стаканчика, сидел металлический гигант. Справа от него расположился Дедпул. «И почему в багажнике лежит какой-то связанный чел?» «Пепе, погодите, как вы узнали?» Таксист индийского происхождения был так напуган, что даже не стал этого отрицать. «Пока мы в машине, ничто не укроется от меня. Да, Уэйд, я знаю, что ты с какого-то перепугу взял не только оружие, но и шпильки на высоких каблуках. И я даже спрашивать не хочу, зачем. На случай, если мне придется замочить кого-то в стрип-клубе. Я же сказал, что не хочу знать. А это Допиндер, мой друг». «Здравствуйте», — слегка робко улыбнулся индиец. «Джессика мне о вас рассказывала». «Ты знаешь Джессику? Это она нас с ним познакомила», — вмешался в разговор Дедпул. «Сказала, что нашла настолько милого и обходительного таксиста, что он может войти в положение и довести в любую точку бесплатно, и даже блевотину уберет из салона. Улыбка Допиндера начала принимать прямо-таки плачущий окрас. «Вообще-то я не вожу бесплатно. Ой, Допиндер, ты такой славный малый!» Крис глубоко вздохнул, в который раз задаваясь вопросом о целесообразности дружбы с этими. Засунув руку в пиджак, он вытащил оттуда пачку 100-долларовых купюр. «Тут около 5000». Крис вложил деньги в руки опешившего Допиндера. «За Джессику. Этот придурок в красном трико сам расплатится за себя. Ты тут слишком много. На будущее», усмехнулся Крис. «Поверь мне, эти паразиты теперь от тебя не отстанут. Крис, а можешь Адол? Иди нах, ты и так не вернул мне мои цепи. Ну вот», плаксиво законючил Уэйд. «Так», Крис повернулся к воодушевленному Допиндеру. «Кто там в багажнике то?» «Это просто». Допиндер слегка неловко сжал руль. «Это как бы... банду». «Бан, что?» Вмешался Колосс. «Соперник в любви. Настоящий разлучник. Я решил бороться за свою любовь и послушаться мистера Дедпула. Разделаю его как рыбу тандури и брошу его на пороге Гиты. Я такого не говорил». Открестился от обвинения Уэйд, но сразу же продолжил шепотом, который слышали абсолютно все в машине. «Горжусь тобой, моя индийская курочка Карри». Крис вычленил из горячей речи Допиндера одно единственное предложение. «Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. За любовь надо бороться», — веско кивнул Крис. «Ты хороший парень, Допиндер. А я что говорил?» — вставил Дедпул. У Колосса наконец закончилось терпение. «Заткнитесь, два высокоактивных социопата». Голос с металлическими нотками был полон осуждения. «Допиндер, ты не должен идти по кривой дорожке этих двоих, ао». Крис попытался уменьшиться в кресле. Он опять включил свою шарманку. «Допиндер, я готов слушать даже твои индийские микстейпы, лишь бы заглушить его, дебилы», констатировал Колосс, обиженно замолчав. «Но нельзя забывать, что в такси сидел Дедпул, а тот молча разве что спал, и то не факт. Так что там насчет древней колдуньи, понятия не имею», пожал плечами Крис. «Вроде бы она хочет моей силы, все дела бла-бла-бла. Магия вне Хогвартса запрещена. Ей тысячи, а может и несколько тысяч лет», вздохнул Крис. «Получается, что она уже взрослый волшебник». «Охренеть», подвел итог Дедпул. «Получается, она могла застать динозавров, может быть и Иисуса», пожал плечами Крис. «А может», Дедпул затаил дыхание, «Иисуса на динозаврах». «Не знаю, что насчет Иисуса на динозаврах», вмешался Колосс, «но я немного знаю о Черном Короле, Себастьяне Шоу». «О», Крис сразу же подобрался. Почему-то тот был уверен, что рано или поздно, но он столкнется с Себастьяном лично. Уничтожение его активов в виде продажи мутантов в разные организации как бы намекало. Профессор Икс и Магнета сражались вместе в 80-х против Шоу. «Погоди, погоди, два самых яростных врага сражались против этого Шоу, тогда они только познакомились», помотал головой Колосс. «Они были молоды и горячи, а их стремление к защите мутантов сблизило их. Моя любимая часть», вставил Уэйд. «И жили они долго и голубенько». «Заткнись, Дедпул», нахмурился Колосс. «Себастьян Шоу, это очень опасный враг. Он мутант высокого уровня, способный на поглощение всех известных видов энергии. Его не берут ни пули, ни ракеты, ни лазеры, все это делает его лишь сильнее». «Проблемно», вздохнул Крис, но сразу же успокоился, когда заглянул в свой разум поглубже. «Да, по всем прикидкам, Себастьян Шоу – это чрезвычайно опасный враг, но и у него появился новый козырь, который, он очень надеется, сможет помочь». «Приехали», – с улыбкой оповестил их Допиндер. «Спасибо», – размял Крис шею и вышел из машины. «Эй, Уэйд, не забудь сумку с патронами». «Блин, точно», – спохватился Уэйд. «А ведь в фильме я забыл их из-за нехватки бюджета на финальное сражение». «Что? Ничего, ничего». Они отдалились на сотню километров по побережью Нью-Йорка, приехав на склад старых кораблей. Еще издалека был виден огромный и полуразрушенный авианосец, поражавший своими размерами. И на самом верху виднелся Аякс в окружении наемников, держащий связанную Ванессу. «Дедпул!» — крикнул он во всю глотку. «Как меня зовут? Это будет последняя из твоих проблем, когда я с тобой закончу, сосунок». Повелся на провокацию Уэйд, но Аякс перевел внимание на Криса. «Кристофер, я думаю, что у нас возникло какое-то недопонимание. Хочешь сказать, что мне лишь привиделась работорговля? А может быть и да», — усмехнулся Аякс, крутя телефонов в руке. «Знаете, кто у меня на линии? Удиви, Себастьян Шоу, наш общий знакомый, и он хотел бы с вами поговорить». Передай ему, чтоб он шел нахрен». «Хорошо», усмехнулся Аякс, ни капельки не удивленный. «Вы сами напросились». По какому-то невербальному сигналу из всех окружающих гор металлолома начали показываться. «Охренеть», пробормотал Крис. «Мутанты. Десятки, возможно даже сотня сверхлюдей с самыми разнообразными способностями. Кто-то раскручивал в руках клубы огня, кто-то покрывался шипами с ног до головы, а другие увеличивались в размерах или превращались в каких-то оборотней. Буквально с первого взгляда стало ясно, что Себастьян вооружил свою шестерку маленькой армией сверхлюдей всех мастей. Форменный цирк уродов, ей-богу. А ну да, напряженно усмехнулся Дедпул. В фильме был не очень большой бюджет, поэтому там встречало лишь небольшое количество наемников. Здесь как бы, нет проблем с бюджетом. Если подумать башкой, напряженно подхватил Крис, то можно предположить, что ни один Аякс и ангельская пыль работает в этом бизнесе. Они же мутантов штампуют. Никогда не видел столько мутантов, не менее напряженно сказал Колосс, в одном месте. Так, Дедпул нервно усмехнулся, поднимая парные пистолеты. Как будем выбираться из этой жопы? Вообще-то, загадочно улыбнулся Крис. У меня есть один вариант. Вытянув руки перед собой, Крис напрягся каждым мускулом собственного тела. Концентрация была столь высока, что Крис аж побагровел от напряжения. Но, ничего не происходило. Уэйк неловко постучал Криса по плечу. Что-то, должно произойти. Сейчас, обливался потом то ли от натуги, то ли от неловкости Крис. Я, не могу, при всех, когда, смотрит. Ну, представь ручеек там, или морские волны. Да я не у писсуара стою, идиотина. Взорвался Крис. Вот. Между рук Криса начал формироваться закручивающийся шарик синей энергии, но, сразу же испарился, стоило Крису потерять концентрацию. Твою мать! Глубоко задышал Крис, обхватив колени. Это было впечатляюще. Похлопал в ладоши Дедпул самым неловким образом. Я могу прорыгать любую песню Рианны, но может отложим наше импровизированное шоу талантов? Слишком маленький процент синхронизации, слишком тяжелый для применения навык, бормотал уныло Крис, разминая плечи. Придется делать все по старинке. Синхронизация 3 Гадзё Сатору ранг, мифический, 0.5 этап, глава 45. Мутанты, везде одни мутанты, уже не так весело, а... Аякс с вершины заброшенного авианосца угрожающе улыбнулся. Убейте их. Команда Аякса сработала на ура, что-что, но дисциплина в рядах этой организации царила нешуточная. В следующую секунду прямо на них троих спустили маленькую армию мутантов. Те, кто побольше или посильнее рванули в первых рядах, мутанты с возможностью манипуляции энергетическими эффектами двигались позади них. Плотный строй выглядел просто запредельно опасно. Жалко, я не притащил сюда РПГ. Нервно засмеялся Дедпул, крепче сжав свои пистолеты. «Есть кое-что получше». Крис усмехнулся и, пошарив по ближайшей округе взглядом, ухватился за кусок металлолома, размеров с его тела. Кусок, отвалившийся от крейсера, поднялся с противоестественной легкостью, словно пушинка в его руках. Короткий замах и объект весом в несколько сотен килограмм, словно артиллерийское ядро, влетело в ближайший ряд различных волосатых и ящероподобных тварей. Бум! С криками впереди поднялось пылевое облако от снаряда Криса. Многих мутантов либо раздавило, либо отбросило в стороны. Крис кинул напряженный взгляд наверх. «Эй, Уэйт, мы здесь разберемся. Тебе нужно к Аяксу. Но как вы? Ты все равно превратишься в бесполезный кусок юмористичного говна, если встретишься с пуленепробиваемым противником. Заткнись!» С обидой выкрикнул Дедпул, но все же подошел к нему поближе. Крис схватил его за предплечье. «Только пожалуйста, не превращайте мой будущий сиквел в драматичную повесть о мести за друзей. Если все пойдет хорошо, то можно вообще сменить жанр и рейтинг, нарезав мои с Ванессой домашний вид». «А-а-а!» Крису осточертело выслушивать словесный понос своего друга, поэтому, перед этим хорошенько прицелившись, он бросил Дедпула ввысь. Тот, судя по всему, приземлился четко в цель, на крышу сгнившего авианосца. «Эй, Колос!» «Нет», — четко выговорил металлический гигант, трактовав азартный взгляд Криса по-своему. «Но ты же такой весь из себя железный и дофига прочный. Только представь, я не дам себя бросить». Колос фыркнул и направился вперед, прямо к приближающейся в первых рядах ангельской пыли. Гигант достал с пояса наручники. «Наручники, Карл, я бы не хотел бить дам». Бум. Удар грузной женщины по морде Колосса звучал так, будто кто-то ударил по колоколу. Тот с криком улетел в груду металлолома. «Мне, значит, не даешь?» Крис вздохнул. «А как приходит баба, так сразу и полетать не стыдно». Немного поворчав на колосса из-за упущенной возможности метнуть огромного мутанта в толпу недругов, Крис выдохнул, настраиваясь на боевой лад. Он не знал, влиял ли на него характер Геракла, но было понятно одно – боевой инстинкт, чувство убийцы, талант прирожденного бойца, называйте как хотите, все это стало неотъемлемой частью его существа. Неважно, сколько врагов напротив, сильнее они или нет, Крис не запаникует и не замешкается. Текущая ситуация требовала всего внимания, тем более из-за огромного численного преимущества другой стороны. Союзникам, Трия из Криса, Колосса и Дедпула, пришлось разделиться. Дедпул пошел на битву с Аяксом и наемниками, все-таки не стоило забывать, зачем они сюда пришли. Ванесса то у него. Колосс схлестнулся с своеобразным генералом этой шайки, ангельской пылью. Судя по звону металла, битва у них вышла жаркой. Кто знает, может, они как мистери и миссис Смит воспылают друг к другу пламенной страстью. Ну а Крису? Какого хрена? Он со злостью схватился за голову. Мне выпала возможность взять на себя всех остальных. Да, пока Дедпул играет роль главного героя и сражается с главным злодеем, Крису выпала уникальная, мать его, возможность сразиться с армией грибанных мутантов. Ну ладно, хрустнул он шеей, присев в позе спринтера, разнесу вас и все. Ничего сложного. Толпа мутантов взревела в ответ. Уэйд, как всегда, встретил приближающихся наемников с характерной насмешкой и нелепой шуткой на устах. Позади вооруженных до зубов наемников стоял Аякс, его холодный взгляд был полон презрения, а около него стояла та самая капсула, выкачивающая кислород, и в ней лежала его возлюбленная, Ванесса. Наемники выстроились в тактическую линию, направив оружие на Дедпула. «Блин», — взглянул он на два своих пистолета, «какой смысл брать сумку с патронами, если она осталась снизу?» В следующую секунду, будто в ответ на его причитание, на толку наемников с огромной скоростью свалилась тяжелая сумка черного цвета. «Я люблю тебя, мой маленький психопат!» — восторженно прокричал Уэйд, мигом воспользовавшийся отвлечением внимания. Вытянув беретты перед собой, он без промедления и промахов начал нажимать на спусковой крючок, кувыркаясь и уклоняясь от абсолютно всех выстрелов наемников. «Ай!» Почти всех выстрелов, и перебив половину своих врагов, он достал две катаны из-за спины. «Ну, что?» – мстительно процедил Уэйд сквозь маску. «Кто хочет быть порубленным на шаурму?» Ответом ему послужили панические автоматные очереди. Но были они бессильны против вошедшего в рашу Уэйда Уилсона, или по-другому мертвого бассейна. Буквально минута понадобилась на сокращение оставшихся 7 наемников, и Дедпул с Аяксом остались один на один. «Ну, почти одни». Замахнувшись катаной в своей руке, Дедпул метнул ее в капсулу со своей девушкой, тем самым давая ей доступ к кислороду. «Зря, Уэйд», — покрутил у себя в руках два ледокола Фрэнсис. «Теперь у тебя один меч против моих двоих. На тебя, мистер Пропер, мне хватит и одной руки». И, сделав задумчивую паузу, отпустил шутку. Прямо как Крису после встречи со своим боссом. Откуда-то снизу донесся возмущенный рев. «Иди нах, Уэйд, сам иди нах!» С громогласным ревом колосс захватил ангельскую пыль и крутанулся корпусом, впечатывая свою цель в мусорный контейнер. И только-только он намерился развить свой успех, как... «Ой!» Колосс поднял руку, прикрывая глаза. «У вас там, да, красивая вы женщина, конечно!» «Спасибо!» Мило улыбнулась ангельская пыль, прикрыв майкой оголившуюся грудь. Но стоило ей закончить, как улыбка превратилась в оскал. «Ты такой милый!» Бум! В этот раз звук напомнил звон колоколов поменьше. «Я не могу, он действительно это сделал. Ха-ха-ха!» Донеслось в другой части поля боя. «Ну ты и задрот!» Эта реплика пришла сверху авианосца. «Заткнитесь!» Сквозь стон, процедил колосс, придерживая заветное место. «Дебилы!» «Да, Крис и Уэйд никогда не оставят друга в беде. Над чем же они будут смеяться?» Не нужно гадать, почему основная часть вражеской группировки сосредоточилась именно на нем. То ли Аякс, то ли Себастьян Шоу решили, что он – большая угроза. И они были чертовски правы. Словно носорог, Крис направился в самую гущу врагов, в месте, где его не смогут достать вражеские снайперы, иначе попадут по своим. Даже если враги – те же мутанты, очень отдаленно напоминающие людей, то есть усиленные в первую очередь физически, и знали, что он силен, они не могли предполагать истинный масштаб его возможностей. Что они увидят в первую очередь, посмотрев на Криса? Какого-то полуаристократичного хлыща в наглаженном костюмчике и очках на переносице. Хочешь не хочешь, но потеряешь большую часть опасений. Бум. Пока этот парень не сломает кости твоему товарищу одним небрежным ударом. Он намного. Бум. Мутант с кожей рептилии не смог закончить свое предупреждение, так как Крис одним пинком отправил его в отдаленно стоящего паренька с силой контроля огня. Да-да, улыбнулся Крис. Он намного сильнее, чем кажется, типа того. Битва была его стихией. Он был воплощением хаоса в рядах своих противников. Те атаковали его с еще большей яростью, но, будем честны, Крис намного сильнее. Уворачиваясь, хотя это было не обязательно, от ядовитых игл, от потоков морозного воздуха, от удлиняющихся металлических рук со острием на конце, Крис чувствовал скуку. Слишком силен был Геракл, чтобы попасться, а уж тем более пораниться от мутантов категории П. Что бы случилось 2 месяца назад, Крис бы уже потерял несколько жизней. Сейчас Крис может целыми днями мочить мутантов этого уровня. Раз. Крис увернулся от острых когтей и легким для стороннего наблюдателя движением закрыл челюсть мутанта, похожего на оборотня. Тот начал заваливаться на бок, но Крис схватил его за руку и вновь забомбардировал тыл, то есть мутантов с дистанционными способностями. 2. Поднять бровь в удивлении, когда его ночи начали проваливаться в землю, словно в зыбучие пески. Легкое усилие, и он выбирается оттуда, вновь использовав ломающую физику массу тела. 3. Ему наскучили постоянные удары какой-то мошки. Вытянув позади себя руку, он захватил совершенно невидимого человека. И на что ты надеялся, идиот? П, пожалуйста. Проблеяло пустое место. Не, невидимый снаряд врезался в другую кучку мутантов. И так бы продолжалось. Уничтожение целой армии мутантов одним Крисом, которому это даже слегка наскучило, но невидимые путы сковали каждую мышцу его тела. Бесшумно, бескомпромиссно, моментально. Шок Криса нельзя было передать словами. Ведь даже напрягаясь изо всех сил, Крис чувствовал напряжение в невидимых веревках, но не мог сдвинуться. У них все-таки был кто-то посильнее. Ну, что, герой? Завораживающий голос раздался позади него. Все мутанты, не менее ошеломленные его пленом, почтительно отступили. Тебе было весело? Видимо, его собеседнику не нужен ответ, так как Крис даже вымолвить ничего не мог. Через секунду в его поле зрения появилась бледная красивая женщина, одетая в преимущественно темные наряды. Позволь представиться, Крис, слегка хриплым голосом продолжили женщина. Меня зовут Селина Галлио, и с этого дня мы станем лучшими друзьями. Селина прервалась на ровном месте, подняв руки и создав у себя в руках что-то наподобие магических кругов, которые защитили ее от снарядов вроде как союзников. Враги, которые недавно пытались выпустить ему кишки, действительно напали на эту женщину. Что тут происходит? Я, конечно, предполагала, что ты можешь совершить глупость. Селина с раздражением оглядела толпы мутантов, которые встали между ней и застывшим Крисом. Последний начал терять нить происходящего вокруг. Но ты хоть отдаленно представляешь, что я с тобой сделаю? Ничего. Брови Крис поднялись от знакомого голоса в своей голове. Голоса Эммы. Ты ничего не сделаешь, если подохнешь здесь, безвкусная мразь. Это, Селина сузила глаза в приступе гнева, мы еще посмотрим. Глава 46. Ох уж эти телепаты. Эмма Фрост не помнила, когда все начало казаться таким, пресыщенным, искусственным, чуждым. В мире, где каждый шаг, часть стратегического плана, любые искренние эмоции превращались в слабость. Она слишком долго жила среди людей, для которых привязанности лишь пустая сентиментальность. В этом не было недостатка, это была их защита, их путь к выживанию. Она никогда не была наивной девчонкой, обожающей Барби и обсуждающей личную жизнь какого-то смазливого певца. Она была королевой бала, где бы ни находилась, но стремления любой девушки были ей чужды. Ее интересовала власть, амбиции всегда ставились на первое место, а каждого встречного, даже до обретения телепатии, она мерила по потенциальной полезности. После того, как она свергла собственного отца, того самого отца, одобрения которого пыталась добиться, она уже решилась на то, что искренняя любовь, как в сказке, ей не светит. Да и не стремилась она к этому, искренне недоумевая над наивностью окружающих. Привязанность – это обоюдоострый нож. Она видела, как другие пали жертвами этой слабости, утратив самоконтроль, утратив себя ради кого-то, кто в конечном итоге предаст или уйдет. Эти люди теряли перспективу будущего, открывались, как книга, доверяя сокровенное, а потом из этого извлекали свою боль, будто бы упиваясь собственным мазохизмом. Ее пребывание в клубе адского пламени лишь утвердило ее в мысли, что уязвимость – это непростительная ошибка, а привязанность всегда приравнивалась к уязвимости. И все же какая-то часть ее, давно позабытая и погребенная под слоями цинизма, все еще помнила моменты, когда привязанность вдавала силу, когда маленькая девочка хотела быть лучшей в глазах своего отца, когда мысли об этом не были чем-то лишним, остановились якорем, который удерживал в буре. Крис, его безыскусная преданность была чем-то невероятно наивным, но от этого искренним, притягательным. Он искал в ней что-то настоящее, и его простота лишь подчеркивала ее собственную прирожденную сложность. Ее беспокоило это, даже злило, каким бы надуманным это ни было, он внес искру, которая не была частью ее плана. Привязанность могла бы разрушить все, чего она добилась, но с другой стороны, в этом всем она видела и нечто, напоминающее человечность. Многие люди переоценивают способности и намерения телепатов. Все-таки сама возможность того, что их мысли, их самые сокровенные тайны, будут перед ними открыты, пугала. Пугала так, что активизировала все зачатки паранойи. Она могла прочитать мысли, но зачем ей это? Неужели кто-то думает, что ей интересны фетиши или извращения совершенно случайных людей? Все это настолько приелось, что даже над самыми нелепыми случаями она посмеиваться перестала. Она читает мысли лишь для собственной работы, ее никогда не интересовали личные секреты. Обычному человеку не нужно бояться телепатов, они им просто не нужны. Контроль сознания, она способна на это, но лишь в краткосрочной перспективе. Контроль сознания в долгую, это чрезвычайно тяжелый и опасный прием, успех которого не подтвердит даже Чарльз Ксавьер. Слишком велика вероятность того, что жертва привыкнет к ее манипуляциям и начнет сопротивляться. Человеческий разум сам по себе довольно податливый механизм сопротивления внешним обстоятельствам. С Крисом все обстояло еще сложнее. Она могла прочитать его мысли, может быть даже захватить контроль ненадолго, но его разум сложен. Он будто бы иногда исчезает, сливается с окружающим миром. Ни о каком долгосрочном захвате речи быть не могло, а уж риски того, если он вырвется из оков. Они пугали до мурашек, да и не хотела Эмма менять Криса под себя, по крайней мере с помощью телепатии. Не хотелось портить его. Было ли это любовью? Конечно, нет. Несмотря на телепатию и природную открытость, Крис не открылся со всех сторон. Она ему, тем более. Но почему-то ей хотелось верить, что он проводит с ней время не потому что нужно, а потому что хочет. Его искренность стала тем самым ядом, подточившим ее отстраненность. Но Крис перестал быть пешкой, с помощью которой она собиралась захватить власть в клубе адского пламени. Нет, ее амбиции не умерли под гнетом девичьей любви, но теперь Крис рассматривался как потенциальный партнер не только в клубе, но и в жизни. Но все же, стоил ли Крис открытой конфронтации с Черным Королем и Черной Королевой, с мутантами, которые с большей вероятностью раздавят ее? Наверное, нет. Тогда почему же она вмешалась в пленение Криса Селеной? Она и сама не может ответить на этот вопрос. Просто проследила за Крисом, но вдруг увидела Селену, которая не стала мешкать, а атаковала сразу. Ей не хотелось потерять Криса, не хотелось отдавать его. Любовь ли это? Наверное, нет. Возможно, семя чувств, которое не хочется отпускать. Возможно, она не была в этом уверена. И, честно говоря, это пугало. С расслабленным выдохом Крис расправил плечи, наконец почувствовав контроль над собственным телом. Крис, Селена, телепат, она заковала твое сознание в собственном теле. Не волнуйся, теперь я буду защищать твой разум. Гребаные телепаты, проворчал Крис. Что еще она умеет? Телекинез высокого уровня. В данный момент времени Селена сражалась с толпами мутантов под контролем Эммы. И судя по всему, древняя мутантка не чувствовала ни капли стеснения или неудобства. Она раскидывала врагов одной силой мысли, некоторых предварительно сжав в умственных тисках, дробя кости и саму жизнь. Наконец напор врагов немного стих, и Селена обратила внимание прямо на него. «Не дай ей захватить себя». Обеспокоенный голос Эммы прозвучал в его голове. «Старайся не прикасаться к ней больше, чем на секунду». «Не волнуйся», Крис с улыбкой почувствовал давление вокруг собственного тела. Но слишком была высока его масса, телекинетические щупальца Селены словно волны разбивались об невозмутимую скалу. Двигайся. Постоянно двигайся и не дай ей взять себя в захват. Понял. Рывок получился, как всегда, оглушительным и стремительным. За долю секунды Крис сблизился с Селеной и занес кулак. Удар, содержащий большую часть силы Геракла, молотом прошелся по невидимому барьеру, который наспех поставила колдунья. Бум. В следующую секунду тело женщины отлетело на десятки метров, перекатываясь по пыльной земле. Но волшебница сразу же поднялась на ноги, не выказывая и доли дискомфорта, если судить по ранам. Крис с удивлением отметил то, что открытые переломы и ссадины начали моментально на ней заживать. Но она состарилась, или мне кажется. Крис с подозрением прошелся по новым морщинам на лице Селены. Она может потреблять свою жизненную силу не только для исцеления, но и для усиления любого аспекта своих способностей. Да сколько же у нее сил! Вновь сорвался в рывок Крис, но сразу же остановился, чтобы сменить направление. Ведь Селена, подняв руки и образовав на ней магические круги, запустила в него множество заостренных энергетических зарядов. Каким-то шестым чувством почувствовав опасность, Крис начал уклоняться, прыгая и лавируя в воздухе. Она волшебница, может, еще и инопланетянин. Она пятерной чизбургер готовить умеет. Охренеть, сколько способностей может быть у одной мутантки. Конечно, не ему говорить подобное, но Крис понимал, что значительно уступал в арсенале. Черт, одна из магических ракет все же попала по его плечу, вызвав очень неприятную ссадину. Крис даже немного позабыл, каково это — чувствовать боль. Но его инстинкты были правы, Селена могла навредить ему, нужно быть осторожнее. Опять, вновь обратив внимание на Селену, Крис выругался. Ведь этот год колдунья показала еще один прием. Схватив ближайших мутантов, она начала высасывать их силу, наверное. Энергетические линии начали беспорядочно перетекать из тел жертв по рукам волшебницы, омоложая ее. Все морщины, появившиеся у нее во время их противостояния, просто исчезли. Это ее основная способность, Крис. Она энергетический вампир, способная высасывать жизненную энергию. Ни в коем случае не дай ей себя захватить. Вампиру сосуд, уныло пробормотал он и вновь сорвался в рывке. Следующие минуты сражения напоминали форменные салки. Как оказалось, Селена могла усиливать даже собственную скорость, что она и сделала, постоянно отступая от его нападения и огрызаясь различными проявлениями сил. В один момент поставит невидимый барьер, в другой зарядит самонаводящейся магией, в третий покроется пламенем. Но стало понятно, что такой темп не самое привычное для Селены состояние. Она старела буквально на глазах, поэтому ей приходилось рыскать в поиске очередной жертвы. Так они и гонялись. Крис за Селеной, Селена за жизненной силой. «Да стой ты, сука!» — взревел взбешенный до глубины души Крис. И Селена послушалась, буквально остановилась, не выставила перед собой щит, не создала магию на руках, да даже бросила из рук свои аккумуляторы с жизненной силой. Она будто бы сдалась и превратилась в статую, напряженно смотрящую на его приближение. Конечно, Крис удивился такому подходу, но все же не дрогнул. На одних инстинктах он не сбавил скорость, замахнулся рукой и пробил грудь Селены на вылет. Так, Крис с подозрением рассматривал женщину. Так просто, Крис, отойди от нее. Не совсем, улыбнулась она, и кровь потекла из рта по ее подбородку. Теперь я могу установить полноценный контакт. И руки Селены сомкнулись вокруг его талии. Глава 47. Отдай ей желаемое. Самоубийственный порыв Селены настолько ошеломил Криса, что на пару секунд он просто застыл на месте. Смотрел на исходящее кровавыми потоками лицо с морщинами, на руки изломанные, но так настойчиво вцепившиеся в его тело, на безумие и торжество, разгоревшиеся в глазах древней мутантки и колдуньи. Столь безумный ход просто не укладывался в его голове. «Крис, разорви дистанцию!» Отчаянный крик Эммы вывел его из оцепенения, заставив действовать на одних инстинктах. А инстинкты у него были не самыми мирными. Подняв и сцепив ладони, Крис с громким хрустом ударил ими в грудь женщины, заставив ту моментально отлететь изломанным месивом. Зрелище было столь отвратительным, что Крис внутренне поморщился. Конечно, вряд ли стоило щадить Селену Галлио, даже если она женщина, но все же вид старого изломанного тела, отлетевшего от его руки, заставил напрячься. Быстро помотав головой и выкинув ненужные сомнения, Крис с оторопью прошелся взглядом по собственному телу. Для надежности даже прошелся по голым участкам кожи. Все-таки магические снаряды и огонь значительно подпалили одежду. Но, Крис, как ты себя чувствуешь? У тебя хватит сил, чтобы эвакуироваться оттуда. Обеспокоенный голос Эммы хоть и не добавлял спокойствия, но самим фактом заботы облегчал сердце. Ему нравилось, когда Эмма о нем беспокоилась. На самом деле, Крис нахмурил брови, прислушиваясь к себе, я вообще не чувствую разницы. Ни сейчас, ни во время контакта с Селеной. Ее способности на тебя не работают. Видимо так. Крис хотел было кивнуть, вот только он резко проглотил собственные слова. Стоило изломленному телу Селены, затерявшимся в куче обломков, воспарить. Худое и бледное тело с потоками крови застывшими вокруг нее, с переломанными конечностями начало медленно, невероятно противоестественно со стороны, подниматься вверх. Волосы ее жили собственной жизнью, будто игнорируя гравитацию. Зрелище было столь невероятным, что Крис застыл с открытым ртом. Ха-ха-ха. Хриплый смех сопроводился судорожным поднятием груди, не оставляя сомнений в хозяйке этих эмоций. Ха-ха-ха. С поднятием градуса безумия и торжества в смехе, тело Селены начало приводить себя в порядок. Конечности с противным хрустом вставали на место, кровь возвращалась в тело, а взгляд колдуньи с просто невероятной жадностью уставился прямо на Криса. «Ты же сказал, что она ничего у тебя не отобрала. Этого я не говорил», — машинально защитился Крис. «Я сказал, что не почувствовал оттока. Просто у тебя больше силы, чем нужно, маленький ублюдок». В их телепатическом диалоге появилось третье, неприглашенное лицо. И нужно гением быть, чтобы не понять, кто именно вмешался в его разум. «Не волнуйся, я придумаю ей лучшие применения. Крис, мне сложно тебя защищать». Голос Эммы был невероятно слабым, еле слышимым уху, ну или разуму. Становилось понятно, что Селена напрямую устраивает какие-то неполадки на сотовой вышке. Она просто невероятно сильна. Как понять, что запахло жареным? Ну, для начала, оглянитесь вокруг и поймите, что враг, секунду назад стоявший в могиле, вдруг излечился и проецирует какую-то тонны угрозы в окружающий мир. Приплюсуйте какие-то перебои в связи, защите, с вашим ближайшим союзником и получите тот самый запах паленой задницы. Вашей задницы. Присев в рывке, Крис ракетой устремился к Селене, мобилизуя каждую частицу своей мощи. Конечно, до этого момента Крис особо не щадил колдунью, но взревевшая интуиция настойчиво твердила о том, что Селену нужно мочить. Мочить жестко и незамедлительно. Вот только Крис не сумел приблизиться к Селене, так как его тело моментально оказалось в телепатическом захвате, таком сильном, что даже масса Геракла не была способна на сопротивление.